Глава 23. Искушение. Город Вологда. Спустя 6 дней. Покутили мы с размахом. Совместили, как говорится, приятное с полезным, да так, что и не пришлось 2 недель ждать. Пришли крайне учтивые люди и попросили из столицы на выход. Бес с Олегом было нахохлились, но я мигом остудил их пыл. Тот, у кого есть сила, никогда о ней не кричит. Вот и императорские посланники отличались подчеркнутой вежливостью. К слову, нас проводили с почетным эскортом вплоть до границы Московской губернии. Так что грех жаловаться. Все в плюсе. Император получил вскрытый гнойник восстания, дружина сработалась с братьями и повеселилась, а я смог побыстрее вернуться в бастион к моим девчонкам. Никаких последствий от выпитого, кроме приятных воспоминаний, мы не испытывали. Аничков с Кишкой славно поработали. Добирались до Вологды 6 дней, и вскоре показались знакомые очертания большого рубежного города. Здесь было как-то роднее, что ли. Я не воспринимал Громовец за свою резиденцию. Да, тот был в безопасных землях, и родовое поместье хорошо укреплено, но жизнь моя била ключом здесь. Обмывшись с пути, я сразу же встретил Феликса. Компанию мне решил составить только Олег. Я дал дружине последний выходной перед выполнением обязанностей ликвидаторов. Всех как ветром сдуло. — Ну что, идем выбирать тебе домишко, — поправляя пояс, сказал брат. Я еще не отсылал голубя Мамона с вестью о своем прибытии, хотел устроить девчонкам сюрприз. — Феликс, ты как, успел изучить город? — Артем Борисович, есть 3 отличных варианта под ваш запрос. По-деловому скрестил он пальцы и попросил следовать за ним. «Предлагаю посмотреть тот, что в черте города. Там как раз есть заброшенный сад». Мой управляющий отрабатывал свой хлеб, рассказывая о плюсах и минусах приобретаемой недвижимости, о ценах. Да и вообще Феликс в Вологде времени зря не терял. Хорошо освоился. С ним даже поздоровалось по пути несколько человек. Олег состроил такую рожу, мол, «А, ну понятно». И вопросы о компетенциях бывшего мошенника отпали сами собой. Кучер доставил нас к огороженной 3-этажной усадьбе с вместительным двором и различными вспомогательными постройками. Как выяснилось, ее продавал через поверенного старый род аристократов, пожелавший остаться анонимным. По словам седовласого приказчика, что к нам присоединился при обходе, его бывшие хозяева покинули Российскую империю. В этом и причина продажи. Избавляются от активов. О цене мы уже договорились, Артем Борисович. Сбивал как температуру малолетней дочери, по всей строгости и с личным родением, прошептал мне на ухо Феликс, когда мы остались втроем, чтобы подумать. У тебя же нет дочери. Но я и говорю, как если бы была своя родная кровинушка. Мне все нравилось. Правда, был существенный нюанс. Мебель внутри отвратительно сохранилась, а многие сараи и домик для слуг требовали ремонта. Плюс сад зарос колючими кустами шиповника. То тут, то там природа разбросала засохшие скелеты лебеды и осоты, а между ними серебрился ранний иней. Все это подкреплялось тысячами пожухлых сорняков, так что весной здесь будет работа непочатый край. Но за 15 миллионов лучше не найдете, ваше благородие. Как для себя искал, честное слово. «Что, змей-искуситель, за комиссионные свои трясешься?» — спросил его подошедший Олег. Снег рассыпчато скрипел при каждом его шаге. Он любовался видами и краем уха слушал наш разговор. «У нас с Артемом Борисовичем сугубо идейное отношение», — оскорбился чепухарь, поправляя рукав своего фиолетового пальто. «Ой-ой, ну, святой человек, не иначе, ха-ха-ха!» — громогласно рассмеялся брат. Феликс обиделся и не разговаривал с ним до конца осмотра. Впрочем, Олегу было все равно. Видно, что он поддержит любой мой выбор, просто хотел поучаствовать в жизни брата. «Берем», — ответил я, пожав руку поверенному, и передал того Феликсу. Возиться с бумажками не особо хотелось, только ключи забрал. «Теперь куда?» — выдыхая пар изо рта, спросил старший брат. «Перекусим», — предложил я, немного подумав. «Знаю недалеко отличный ресторан». «Это я всегда за», — пробасил Олег. он с близнецами планировал задержаться на 2 дня в гостях, а потом все братья отправятся к своим дружинам на передний край в Воркуту. Нам принесли на первое добротный мясной супчик, с которым мы бодренько управились. А пока ждали перепелов, я передал ему заранее приготовленный чек. «Что это?» — непонимающе спросил тот, уставившись на бумажку. «Твоя доля? Что же еще?» Брат нахмурил лоб и медленно положил ее на стол. «Ты чего?» «Обидеть меня хочешь?» «Нет же, наоборот, это подарок». «Артем!» — тяжело вздохнул он и откинулся на стуле, изучая с той братской любовью, с которой старшие смотрят на младших. «Я тебя об этом не просил». «Да, это моя инициатива». «Засунь свою инициативу знаешь куда!» — перебил он меня грозно. «Чтобы я этого дерьма больше не видел, понял?» «Ты отвечаешь не только за себя», — намекнул я ему про дружину и заставил Олега сощуриться. «Ты думаешь, я не знаю цену деньгам? Или ты хочешь сказать, что мое слово ничего не стоит?» «Тогда забудем». Я разорвал чек на куски и кинул в грязную тарелку. «Я угостил всех, потому что сам этого захотел, понял? Заработаю еще, не твоя забота!» Он опрокинул в себя стакан с горячительным и занюхал соленым огурцом. «Совсем молодняк обнаглел, ни во что не ставят!» И захрустел. «Ладно, проехали». «Хороший ты, малый Артемка, и брат, и воевода!» — добавил он и потрепал меня по плечу. Я уже привык к его круглосуточному перегару, так что слабо улыбнулся, но мое внимание привлекло другое. У порога мял шапку худой мужичок без переднего зуба и с оторванной мочкой левого уха. Он внимательно осматривал помещение, пока не встретился со мной взглядом. Я показал официанту, что это ко мне, и купца пропустили. Заведение отличалось строгостью нравов, простолюдинов здесь не жаловали. «Привет, Юра, знакомься, это мой брат Олег», — представил я его здоровяку. «Олег, это Юра Пичуга, мой... наш семейный купец в Бастионе». Олег смерил трусливо озиравшегося торгаша безразличным взглядом и кивнул, принявшись за перепелов. Я же выслушал сбивчивый доклад своего человека и с каждым словом чувствовал, как на сердце тяжелеет. «Недобрую же ты весть принес», — подытожил я его рассказ и отложил в сторону столовые приборы. Не до еды стало. «Он все еще ждет?» — переспросил я бывшего контрабандиста. «Да». «Веди. Прости, Олег, семейный обед придется отложить». «Да без проблем. Я тоже с тобой», — дожевывая жареную птицу, проговорил брат, а потом засунул бутылку анисовки за пазуху и оделся на ходу. Юра быстро прознал о приезде своего барина, потому приехал в личной упряжке. Спустя час мы уже мчались за пределы Вологды к лесам, стараясь объезжать редкие сугробы, чтобы не застрять. Переходить на сани пока рано, но зима уже чувствовалась. Вскоре мы въехали в когда-то опасную для путников чищобу, и нас встретил постовой мартикант, посланный Терехом. Он беспрекословно остался сторожить наш транспорт и удостоился от Олега изучающего взгляда. Брат и сам был любителем победокурить с дружиной, пропадая в подобной местности сутками, но здесь поблизости не было спасительных зеленых хуторов. На третьем поясе они редкое явление, потому Олег быстро протрезвел и держал ухо востро. Многолетний опыт подсказывал: одна ошибка — и ты труп. «Здесь все зачистили», — успокоил я его. «Да и нет никого поблизости». «Черт, каждый раз забываю, что ты у нас некромантушка», — с облегчением сказал он, расстегивая верхние пуговицы пальто. Где бы он ни находился, ему всегда было жарко. Несмотря на мои заверения, брат все равно по привычке контролировал периметр зорким командирским взглядом на протяжении всего пути. «Терех!» — закричал я еще на подходе. Рядом закопошились мартиканты в меховой одежде, вылезая из насиженных землянок. Пичуга поработал на славу, все одеты, обуты и при оружии. Полукругом шустро выстроилось 20 полумертвых магов, и из их рядов, высоко подняв голову, вышел Терентий Пронский. «Да, мой повелитель», — как всегда уважительно произнес начальник подпольного воинства. Все взоры сейчас были сосредоточены на мне, а я, признаться, впервые не находил слов. Меня разбирала злость, обида за просчет и простая человеческая жалость к испорченной чужой судьбе. На колени, выдыхая морозный воздух, велел я, стараясь обуздать нахлынувшие эмоции. Приказ, естественно, был выполнен мгновенно. «Что ты сделал с Оксаной Пронской?» «Я ее убил, мой повелитель». «Она была...» Я запнулся на секунду. «Она была съедена?» «Нет, вы запретили есть всех, кроме...» «Ты убил собственную мать!» «Господи, ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Перебил я его, пытаясь донести произошедшее. «Я выполнял приказ», — преданно смотря мне в глаза, ответил Терех. Я не увидел ни капли сожаления или горя в этом взгляде. Там была скорее радость от моего прибытия, тупая животная радость, как от собаки, что встречает хозяина. Неважно, герой тот или подлый убийца, четвероногий друг всегда одаривает своей любовью. «Она казнила хуторян в Сумино. Вы велели присматривать за мирными. Она была угрозой». «Ей это приказал гомункул?» «Так точно. Она же пыталась спасти тебя». «Спасать нужно тех, кого еще можно спасти». Я не мог с этим не согласиться, но должен был сделать то, зачем пришел. «Прощай, Терех». Я замахнулся и точным движением водоструйного резака отрубил ему голову. Та бухнулась в снег, а туловище завалилось вперед, потеряв опору. Взгляды стоявших позади загорелись с надеждой. «Похороните его по-человечески». Олег впервые видел брата в таком мрачном состоянии. Артем раздраженно махнул рукой и пошел обратно, но взгляд Баритинского-старшего задержался на упавшей голове, и он готов был поклясться, что увидел на заснеженном лице Тереха блаженную улыбку. Архангельская губерния, второй пояс обороны, домик Распутина на стоянке в Зеленом хуторе. «За сегодня полностью закрыли три бреши, Григорий Ефимович. Потерь нет. По докладу клирика, огонь, земля, ветер. Сторожевые посты выставлены, личный состав отправлен отдыхать. Будут еще какие-то распоряжения». Говоривший был образцовым военным, выпистыванный Распутиным еще со школы. Хороший малый и трудяга, но звезд с неба не хватал. Еле взял четвертый шаг. Под его руководством работал отряд ликвидации на границе между вторым и третьим поясом обороны. Если можно было описать Станислава одним словом – стабильный. Стабильно одинаковая эффективность и стабильно никакого развития. Впрочем, сам последователь был доволен своим положением. Такие преданные люди тоже нужны, потому Григорий старался относиться к командиру седьмого отряда хотя бы нейтрально. «Отлично, Стас, свободен. Известная на весь мир школа Распутина — это не только про обучение. Львиная доля занятий в его некроманском сообществе — это практика. Учеников сначала проверяли на прочность, физическую и психическую. Затем оценивался умственный потенциал, и старшими последователями давалась конкретная задача. Ученик не мог не решить ее, в противном случае его ждала смерть. Таковы правила, и о них знал каждый, кто приходил за обучением. Это условия, на которых Распутин согласен был уделять новичкам свое время. Знания надо заслужить, тогда они лучше впитываются и оцениваются учеником на вес золота. Школа обеспечивала себя сама, плюс получала финансирование лично от императора, поэтому привлекала добровольцев ореолом престижа. Быть бездарным и на самых последних позициях у Распутина означало, что этот некромант мог претендовать на первые места в других заведениях. Были те, кто поступал к ним за деньги, в основном это дворянские отпрыски. Но и среди безродных встречались достойные кандидаты, желавшие поменять свою жизнь. Их преданности и упорству можно было позавидовать. Они должны были отработать вложенные в них усилия после окончания школы. Кто-то оставался навсегда, и их определяли в последователи, а кто-то шел своей дорогой. Некроманты Распутина были похожи на стаю волков, идущих за вожаком. В отличие от остальных школ, все держалось на его авторитете. Потому последователи подчинялись только ему, признавая учителя даже выше императора. Григорий часто был в разъездах, потому ученики, достойные его знаний, сами приезжали к нему. Остальные же старались эту привилегию заслужить. Сегодня Распутин был в Архангельске по просьбе знакомого князя. У них возникло несколько проблемных брешей, с которыми без участия рейда некромантов не справятся. Григорий терпеть не мог оказывать такие услуги, но влияние этого аристократа открывало многие двери, а у него и так туго с друзьями. При дворе все его ненавидели. Из-за этого приходилось заниматься больше политическими делами, нежели реально приносить пользу. Григорий вдруг очнулся от тяжелых мыслей и уставился в круглое окошко. Там на него неотрывно смотрел сизый голубь. «Не живой, что ли?» — подумал он, вставая и накидывая на себя теплую шубу. Вокруг домика на дереве был простецкий помост с перилами, чтобы можно было выйти подышать свежим воздухом. Распутин подошел к окну, возле которого он заметил птицу, и принял от нее обвязанную бичевой записку. При получении письма голубь растворился в пространстве. Это было порождение тени. Таких питомцев могли создавать только очень сильные инквизиторы. Среди гражданских теневиков это был немыслимый уровень владения стихией, больше 90%. В послании ничего, кроме координат, не было. Место в 5 километрах отсюда. Распутин смял записку и выкинул ее в снег с высоты 15 метров. Могучие дубы, на которых держалась система зеленых хуторов, защищали практически от любой наземной угрозы. «Я прогуляюсь», — предупредил Григорий своего ученика, завидевшего, как лидер ждет отправки механического лифта вниз. Неофит откланялся и побрел обратно изучать вверенный ему гримуар. У бедолаги было всего 2 дня на его использование, а потом он потеряет доступ к книге, пока заново его не заслужит. Переписывать оттуда знания строжайшей запрещалось, а непонятные вещи уточнялись у мастера, чем ученики и пользовались. Григорий успешно спустился и миновал наземный пост ликвидаторов. С тварями 2-го пояса он мог справиться и в одиночку. Больше его 98% некромантии не было ни у кого из Российской империи, хотя 8 имелось в достатке. В Европе, Азии и Америке конкуренты наступали Распутину на пятки. Там попытки получить последний 9-й шаг предпринимались регулярно, тогда как российский император цеплялся за каждого сильного некроманта. Григорий не дождался дозволения от Павла VI, потому что не был готов к сопричастности, получая последние нужные процентили. С молодым же монархом дела пошли намного хуже. Тот наотрез отказался от идеи призыва повелителя мертвых, даже зная, что это укрепит страну. Отчасти Григорий понимал, почему так происходит. Император не доверял ложе судьбу всего государства. Во-первых, у нас не было действительно сильных некромантов, способных убить нового повелителя. А во-вторых, темные маги поддержат скорее 9-го, нежели молодого правителя. Трон под Павлом VII шаток, монарх пока не подчинил в достаточной мере 3 фракции, и к нему присматривались. Распутин же был вне большой игры, живя по своим законам. Это и вызывало недовольство остальных участников грызни за власть. Еще когда он был на коне, они долго пытались перетянуть несговорчивого некроманта на свою сторону, но уходили ни с чем. Григория тошнило от их лицемерия. В новом монархии он разглядел большие возможности для страны. Пока тот молод и не оброс предрассудками, надо делать решительные шаги. Но придворные халуи уже нагадили своими ядовитыми ртами. Как же было проще с его отцом. Жаль, мы не успели доделать начатое. В Российской империи действительно было мало сильных некромантов, способных сдержать нового повелителя, тогда как в Скандинавском Союзе дела шли получше. В случае неповиновения взорвавшуюся 9-ку там быстро уничтожат. «Больно мне нужен этот позолоченный стул», — печально вздохнул Распутин, сожалея, что не придумал, как убедить подозрительного правителя изменить свое решение. — Ты пришел. — Я не настолько глуп, чтобы игнорировать бога смерти, — ответил Григорий в сторону широченного трухлявого пня 3 метра высотой. Из него открылся портал, и на снег ступила теневая сущность. — Гомункул? — с удивлением спросил некромант. — Подобных созданий могли ваять только 9-е. — Ты чей будешь? — усмехаясь, ответил обтекающий теневой грязью посланник. — Баритинского! — Того мальчишки? — Сегодня прямо день открытий. Последняя их встреча обернулась дракой. Он мог размазать наглеца по стенке, но вовремя заметил ищеек Бенкендорфа и решил отступить. — Его самого. Но речь не о нем. Поговорим о тебе. Среди сползающей тут и там грязи на лице прибывшего мелькнул мясистый красный язык и спрятался обратно. Глаз, как и всего присущего человеку, у этого создания не было видно. Но Григорий подозревал, что каркас у гомункула людской, как и душа. — Слушаю. — Поправь, если ошибаюсь. Я здесь недавно, но кое-что успел узнать. Неужели император отказал тебе в сопричастности? Распутин славился своей хладнокровностью и рассудительностью. Вот и сейчас лишь пожал плечами. — Я не обсуждаю приказов его величества. Хе — Хе-хе-хе! — мерзко засмеялся посланник и снова показал язык. — Но это же несправедливо. — Может быть. Но Россия для меня на первом месте. Возможно, я чего-то не знаю. — Не дури! — перебил гомункул и обошел Григория сбоку. — Тебя просто используют. Ты простаиваешь, пока растет Баритинский. Этот дерзкий мальчишка обойдет тебя, и первым получится причастность. Будешь и дальше сопли на кулак наматывать. У меня нет времени на этот дешевый цирк. Это все, о чем ты хотел поговорить? Григорий повернулся к существу, способному жить в двух мирах, и ждал ответа. Мой хозяин может тебе помочь. Ты станешь 9-м. Гарантированно станешь, — уточнил гомункул. Вот как? Сейчас пойду обрадуюсь. Засипел теневой глашатай, как будто разговаривал с кем-то, и, закончив, опять поднял голову на некроманта. — Ты достоин сопричастности, Григорий! Подумай, сколько пользы с ней можно принести империи! Северная падет благодаря тебе! Ты подаришь мир всем странам! — Но? — Что «но»? — В таких предложениях всегда есть «но». — Никаких «но»! Это награда за преданность и терпение. Господин все видит моими глазами. Гомункул сделал шаг вперед и внезапно открыл их. Пронзительно голубые, прорывающиеся своим сиянием из теневой грязи, казалось, они принадлежат ангелу. Чем больше Распутин в них вглядывался, тем сильнее осознавал, что им завладеет чужая воля. Как будто в голову, в темную доселе комнату, вошел человек с ярким фонарем и все внимательно осмотрел. Все спрятанные там страхи, желания, похороненные воспоминания и даже то, что мы никому никогда не рассказываем. Григорий смог отвернуться, и это вмешательство резко прекратилось. Он чувствовал озноб по спине, но внешне продолжал держаться нейтрально. Что бы ни предлагал Обскуриан, это не может быть благотворительностью. Бог смерти и пальцем о палец не ударит, даже когда перед ним будут умирать тысячи его последователей. А здесь какой-то смертный, пусть и способный. Ты подумай, мой господин не спешит. Тут и думать нечего. Распутин заставил гомункула обернуться из портала на полпути. Ничего общего с Обскурианом я не хочу иметь. Моя цель — подарить империи будущее, а не забрать его. «Ничего, мы умеем ждать», — мягко произнес теневой гость и с концами исчез потусторонним.